Он был из голубых беретов, в горячих точках побывал, но не любил кричать об этом, где был и с кем там воевал. Короче, бывший миротворец, вернулся он домой в Москву. Зашел афганец, его кореш помог устроиться ему. Директор частного агентства сказал, едва вошел в дверь: ты охраняешь бизнесменшу, телохранитель ты теперь. Ты только там без шуров-муров, а у нас серьезные дела. Но, как известно, бабы дуры, она сама намек дала. Жена крутого бизнесмена была собою хороша. Ему, присевши на колено, сказала, что болит душа, что муж все время на работе, что секретарша у него, а для нее не остается, ну, ровным счетом ничего, что очень часто уезжает муж на работу по ночам, а ей же ласки не хватает, мужского крепкого плеча. Короче, он сопротивлялся, но приболтал он наконец, и он вплотную ей занялся. Ну, раз уж муж такой подлец, он не боялся пули взрывов, и в БТРе он горел, а рядом с ней он был счастливым, и он сдержаться не сумел. Жена крутого бизнесмена была собою так мила, для миротворца-супермена квартиру на Тверской сняла. Но вот в один ненастный вечер про это мужу доложил один ретивый ФСБшник, с которым тот давно дружил. Муж покраснел, как спелый перец, Сашку афганцу денег дал, и тот пошел ему, поверив, и сам не знал, в кого стрелял. Они лежали на кровати, на хате, снятой для любви. Уже никто не мог поднять их, теперь зови их, не зови. Макар с глушителем валялся, и ствол его уже остыл. Сашок афганец удалялся, не знав, кого он замочил. Жена крутого бизнесмена лежала молча за тахтой. Телохранитель рядом с нею, он был сегодня выходной. Он был из голубых беретов, в горячих точках побывал, но вот любви такой, как эта, он раньше не испытывал. Он не боялся пули взрывов, и в БТРе он горел. Он так хотел быть с ней счастливым, да только, видно, не сумел.